Бросил, как же, как же. Подначки знакомые, да? Вот вы и курите. Курите нарочно, назло врагу. Изо всех сил усыпляйте его бдительность, а потом вдруг как бросьте ни с того ни с сего. И поглядите, что выйдет. Эффект потрясающий. Противник ошеломлен, смят, уничтожен. И от огорчения закуривает. Ваша взяла. Что, попроще пример? Пожалуйста. Боитесь чего-то. Глупо боитесь, постыдно, унизительно. Знаете, что надо быть смелым. Борьба с собой зверская. Громко во всеуслышание повторяйте себе. Не боюсь я этого, не боюсь. Противник вас слышит и думает, ухмыляясь. Опять врешь, козявка несчастная. Как всегда, врешь сам себе. Но меня-то не проведешь. Страшно ведь, страшно. Мандраж, поджилки дрожат. Вот-вот-вот. И пускай себе дрожит, пускай чувствует. Он боится, а вы-то при чем? Ваша победа. Или злитесь на кого-то. А полагается быть добрым, хорошим, сдержанным. И мелькает мыслишка, да что ты, стоп. Не домысливайте. Сразу думайте наоборот, совершенно наоборот. И еще раз наоборот, а враг пускай думает дальше, разгадывает головоломку. Как он там решит, как поступит, уже его вражье дело, его грех. А вы можете себя считать почти что святым. Чего тут удивительного? Скрыть от себя самого, что душе угодно, сущий пустяк. Именно то и скрывается, что душе угодно. А разве вам не случалось? Разве никогда не выходило подумать, почувствовать и тут же в сей миг забыть, не моргнув глазом, не успев осознать, не позволив себе этого, а потом обмануть себя? Да, вот и все. Как в известной сказке про голого короля. Если на чистоту, не этим ли всю жизнь занимаемся? Не знаю, как вы, а я ловил себя на этом деле бесчетно, притом как раз в моменты самой жестокой борьбы. Все железно, никаких поблажек, никаких компромиссов, а потом как... Ну, понимаете ли, противник-то ваш все-таки не глупее вас, а если дурак, то ровно настолько же раскусывает и отбирает свое. Дважды на одну удочку не попадается, а если еще учесть, что и сам может заготовить сюрприз не слабее... Нет, с самим собой не соскучишься. Только мне почему-то это все надоело. Тяжкая эта работка, борьба с собой, скажу прямо, неблагодарная. Все чаще подумываю, а может, пора выкинуть белый флаг, вызвать противника на мирные переговоры, не торопясь, за круглым столом. А вдруг и ему тоже надоело меня обдуривать? Вчера, например, не дали, я пытался опять обвести вокруг пальца, заставить выпить с приятелем. И удалось, обвел, напоил мерзавец, оставил таки с носом. Обрадовался, от радости заплясал и споткнулся о тот же палец. Да так удачно упал, вдребезги нос, оставил себя без носа. Вот такая диалектика. Сейчас жалуется, что ему грустно, что давно хочется с кем-нибудь подружиться, что некому одолжить ему нос, а ко мне чудило и подойти боится. Стесняется, что ли? Непонятный малый, ей-богу. Как врага выучил его наизусть, а вот как о друге понятия не имею. Что-что? Извините, это уже не моя тема. Размышления о синдроме безволия. Я все еще впадаю в эту ошибку устно и письменно, уговариваю и увещеваю, осуждаю и негодую, безжалостно распинаю так называемых безвольных людей. Потому что это нехорошо, некрасиво, непродуктивно, бесперспективно. Не имеют они права быть безвольными, и все тут какой-то нехороший рефлекс. Когда скапливается множество надо, которых не хочется, когда груз их тяжким бременем ложится и на сознание, и на подсознание, когда не выходит самоутверждением, когда трудно выбрать, а к выбранному подойти страшно, когда кто-то в тебе нашептывает, посмотри, вот он может, он молодец, он делает, он занимается, он добивается, он то, он все, а ты что же? Такие состояния смертельно опасны. Пускают под откос не только самооценку, но и сам смысл жизни. Ощущение своей неспособности и никчемности, чувство вины, все новое разочарование в себе, разочарование и недоумение окружающих, которые чего-то от тебя ждали, а всего более ложное воображение таких разочарований.